Жаркое солнце, жаркое солнце, не греет мне сердце. И в храм нашей вечной, казалось, любви вдруг захлопнулась дверца. Зачем? Зачем?